Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. «Деньги для киллера». Читает Евгения Ибрагимова. Поезд стоял здесь 2 минуты. Я вышла на дощатый перрон и тоскливо огляделась. Ни души. Оно и понятно. Будний день. Я вздохнула и, спустившись по шатким ступеням, быстро пошла по тропинке. В домике путевого обходчика уютно горел свет. В незашторенном окне был виден стол с самоваром и девчонка в красном платье. Она громко читала стихотворение «Люблю грозу в начале мая». В этот момент поезд содрогнулся и неторопливо пополз дальше. Паровоз и 4 вагона. Местные почему-то прозвали его «Тарзан». Тропинка свернула в лес. Я опять огляделась. Никого. Может, и к лучшему. А ну, как моим попутчикам, оказался бы незнакомый мужчина. То-то. Двигай ногами и радуйся. Я взглянула на часы. 22:45. Тарзан пришел на станцию без опоздания. Впрочем, какая станция? Полустанок с невероятно поэтическим названием 49-й километр. Леспромхоз и несколько деревушек по 10-15 домов. Зимой почти пустынные, летом оживающие из-за наплыва дачников. В одной из таких деревушек — у Соньки дача. Туда я и направляюсь. Возле железной дороги было еще светло, но стоило войти в лес, как я оказалась в темноте. Здесь, в лесу, уже хозяйничала ночь. Тропинку потерять я не боялась, но идти одной было все-таки жутковато. Я попробовала петь. Голос звучал как-то неестественно, бодрости мне это не прибавило. Я замолчала. И подумала о Соньке. Есть люди, которые могут испортить вам день. А есть такие, что портят жизнь. Сонька никогда не мелочилась. Сейчас она, скорее всего, смотрит телевизор или спит, как лошадь. И думать не думает, что я иду по лесу одна и, между прочим, трушу. «Когда-нибудь я ее все-таки поколочу», — громко заявила я, и мне сразу стало легче. Хотя колотить Соньку — дело зряшное, ее можно пережить, как землетрясение. Или не пережить. Мы познакомились с ней 8 лет назад в Ялте, где вместе отдыхали. Вернулись в родной город, и вечером того же дня Сонька заявилась ко мне. С тех пор моей правильной размеренной жизни пришел конец. Вот, к примеру, какого черта я иду ночью пешком по лесу? Я иду спасать Соньку. Интересно, от чего? Сегодня днем она позвонила мне на работу. Лида Малышева заглянула в кабинет и сказала: «Маргарита Петровна, вас к телефону, срочно!» Я тяжко вздохнула и поплелась на первый этаж, где у нас один на всех телефон. «Срочно, значит, Сонька». А я-то надеялась отдохнуть от нее хоть недельку. 3 дня назад она уехала на дачу с намерением жить там все лето. До этого она 2 месяца болтала о том, что русские аристократы были не дураки. Когда с мая по сентябрь жили в деревне, а на зиму возвращались в столицу. Конечно, о том, что Сонька все лето просидит в своей кудлихе, я даже не мечтала. Но звонить через 3 дня — все-таки свинство. Может, она утюг забыла выключить, когда уезжала, и я отделаюсь малой кровью? Я сняла трубку и услышала Сонькин голос. «Гретка, это ты?» «Нет, не я. Тут надо кое-что пояснить. В начале нашего знакомства я проболталась Соньке, что родители дома звали меня Гретой. Не иначе, как у меня с головой неладно было, потому что Соньке это необыкновенно понравилось, и вскоре не только она сама, но и все мои знакомые по-другому меня уже не называли, начисто забыв, что до той поры я была Маргаритой, и меня это вполне устраивало. Сначала я злилась, потом привыкла. Родители мои из поволжских немцев. Именно поэтому Сонька звала меня «белокурой бестией». Бог знает, где она услышала этот арийский термин. Сама-то она утверждала, что в умной книге вычитала. Но это вранье, конечно, потому что ничего, кроме объявлений в газетах, Сонька не читала. Однако стоило ей разозлиться, и из белокурой бестии я превращалась в недобитую фашистку. К счастью, Сонька злилась редко. В наследство от родителей мне досталась открытка, где юная дева в обрамлении пунцовых сердечек сидела возле ручья наподобие нашей Алёнушки. У девы были белокурые волосы, алый ротик и фарфоровые глазки подозрительной голубизны. Внизу подпись, что-то вроде «Люби меня, как я тебя». Жуткая гадость. Сонька, увидев открытку, покатилась со смеху и спросила. «Это не ты случаем позировала?» Я могла злиться сколько угодно, но она была права. Юная дева на открытке здорово на меня смахивала. Это тоже порядком отравляло жизнь. Стоило мне надеть что-нибудь романтическое, Сонька начинала фыркать. Да и сама я, убедившись в том, что выгляжу принцессой из сказок Гофмана, вновь облачалась в деловой костюм. А вот Сонька могла носить что угодно. Ей всегда все было к лицу. Волосы у нее темные, глаза зеленые, словно у кошки. И улыбка до ушей. Не знаю, что заставляет меня терпеть ее столько лет. Сама она объясняла это подсознательным чувством вины. Сонька часов по 10 в день смотрит телевизор и так поднаторела в психологии, что спасу нет. А дело в том, что ее дед по отцу был евреем и погиб во львовском гетто. Когда моя подружка считала, что это выгодно, она запросто могла прикинуться еврейкой, хотя из всего касающегося этого библейского племени знала только название древней столицы — Иерусалим. Да пару бытовых анекдотов про Абрама и Сару. В общем, если верить ей, выходило, что я искупаю вину своего деда перед Сонькиным. Насколько мне было известно, все мои родственники в то время пребывали гораздо северо-восточнее города Львова, причем и не по своей воле. Но мою подружку это заботило мало. Не знаю, как насчет вины, но действовала она на меня, словно удав на кролика, что позволяло ей подолгу жить в моей квартире, оставлять пятна на моей одежде и стаптывать мои туфли. Теперь должно быть ясно, почему я так обрадовалась очередной Сонькиной фантазии — провести лето в деревне. К несчастью, в деревушке у пенсионера Николая Максимовича имелся телефон. Старики вокруг одинокие, рядом летняя дойка, вот телефон лет 5 назад и поставили. Не будь я законопослушной гражданкой, давно бы повредила кабель. Возвращаясь к ее срочному звонку. Я тяжко вздохнула, а Сонька спросила как-то вяло. «Это ты или не ты?» «Ну, я. Как там дела у русской аристократии?» «А мне откуда знать?» «Что ж так?» «А вот так. Меня сейчас занимают другие мысли. Вот, например...» «Для чего мы пришли в этот мир?» «Ты прямо сейчас хочешь это выяснить?» — поинтересовалась я. Сонька обиженно засопела. «Дура ты бесчувственная, у меня депрессия!» «Не знаю я такого слова». «Все ты знаешь». «Слушай, а кто за звонок платить будет? Ты ж собиралась экономить. Ты самый близкий для меня человек. Я нахожусь на грани». «Отойди от нее в сторонку!» Мне стало стыдно, и я, сменив тон, спросила. «Чего у тебя?» «Славка, подлец!» «А, про Славку я все знаю». «Нет, не все!» — разозлилась Сонька. «Приезжай, поддержка нужна!» «Приеду», — вздохнула я. «В пятницу!» «В пятницу твоя помощь может уже и не понадобиться». «Ты не топиться ли собралась?» «А что?» «Получше меня люди. Руки на себя накладывали. Вот Анна Каренина». «Она под паровоз бросилась», — уточнила я. «У меня тарзан под боком». 7 километров. «Ты ленивая. Пока ты плетешься, передумаешь». «Остри себе на здоровье. Конечно, моя жизнь в масштабах человечества мало значит. Но нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек — это часть материка». Тут до меня дошло, что Сонька цитирует Джона Дона, которого не может знать в силу своей беспросветной дремучести. «Эй!» — насторожилась я. «Это еще откуда?» «Это Хемингуэй». «Ты читаешь Хемингуэя?» — опешила я. «Да». «Врешь!» Теперь я испугалась. И было чему. Сонька ничего интеллектуальнее мексиканских сериалов на дух не выносила. Приходилось признать, что с ней в самом деле что-то не так. «На какой странице?» Все еще не теряя надежды, спросила я. «На 213-й. Хочешь, расскажу о чем?» «Нет!» Всерьез разволновалась я. «Может, тебе не стоит читать? Может, ты лучше телевизор посмотришь?» «Не вижу смысла», — вздохнула Сонька. «Ладно, поищем вместе». «Приедешь?» «Приеду». «С Тарзаном?» «Очумела, что ли? 7 километров пешком». «Я тебя на велике встречу». «Иди ты со своим великом знаешь куда? Попрошу кого-нибудь подвезти». «Картошки захвати». «Что, у тебя картошка кончилась?» «Она и не начиналась. Кто ее сажал?» «У Максимыча купишь», — сказала я и повесила трубку. День, который начался так паршиво, не сулил ничего хорошего. Если бы голова моя работала исправно, я бы забыла этот разговор через полчаса. Но я-то знала, что поеду к Соньке, буду слушать ее бесконечное нытье и рассказы про подлеца Славку. К несчастью, слова «дружба», «ответственность», «верность» для меня не пустой звук. Правда, сейчас дружба казалась мне глупостью, а мой поход через лес — следствием белой горячки. Впереди вырисовывался деревянный мост. Это значит, что прошла я только 2 километра. Да, день не задался. Договорилась с приятелем, что он отвезет меня к Соньке. Прождала его больше часа. Он позвонил страшно расстроенный и сообщил, что у него угнали машину прямо со стоянки возле дома. Сделав несколько бесполезных звонков, я поняла, что если хочу попасть к Соньке, придется мне добираться тарзаном. И вот теперь бреду в темноте по лесу, стучу зубами от сырого воздуха и страха, а ради чего? Чтобы спасти Соньку? Ее надо от самой себя спасать. Но это, к сожалению, невозможно. Я ускорила шаг, чуть согрелась и почувствовала себя несколько лучше. Все бы ничего, да завтра на работу. Впрочем, первое занятие в 4. Успею отдохнуть. Сейчас приду, напьюсь чаю, завалюсь спать. Из кустов шумно выпорхнула птица. Я вздрогнула, а потом засмеялась. Просто удивительно, как меняются ощущения, лишь только окажешься в темноте. Вот я, к примеру, совсем не трусиха. Да и чего мне бояться, зверья? Так ничего опаснее зайца здесь не водится. Лесные разбойники тоже как-то не прижились. А вот иду и вздрагиваю от каждого шороха. Днем совсем другое дело. Шла бы не торопясь. Птиц слушала и радовалась, что вырвалась из города. Тропинка устремилась в гору, и я вместе с ней. Вот поваленная береза, значит, осталось чуть меньше 2 километров. И тут до меня дошло, что идти придется мимо кладбища. Я машинально взглянула на часы. Полночь. Ну надо же. В рассказы о привидениях я, конечно, не верю, но кому придет охота идти ночью в лесу мимо деревенского кладбища? Конечно, его можно обойти. Только в такую темень заблудиться проще простого, да и крюк приличный. Бегом и направо не смотреть. Решившись, я пошла быстрее. Кладбище вот-вот должно было показаться за деревьями. И тут свет. Тусклый, блеклый, какой-то призрачный. Слабо пробивался сквозь ветви. В первое мгновение я хотела заорать и броситься по тропинке назад. Но что-то меня удержало. Я замерла, вытаращив глаза. И стояла так пару минут, прежде чем до меня дошло. Свет этот не имел никакого отношения к мистике. Вплотную к кладбищенской ограде, представляющей собой деревянные столбы, соединенные между собой слегами, лопнувшими во многих местах, стояла машина. Свет ее габаритных огней я и увидела. Облегченно вздохнув, я прошла еще пару метров и встревоженно притормозила. За оградой вырисовывались 2 фигуры, и если я в состоянии что-то понимать, рыли могилу. Тут до меня дошло, что встреча с привидениями далеко не самая опасная вещь на свете, поэтому тихо сползла на землю под прикрытие куста бузины. Я могла заметить их слишком поздно. От этой мысли мороз пошел по коже. Что они тут делают? Неужели могилы грабят? Очень не кстати я вспомнила Тома Сойера. Неожиданно показавшаяся из-за туч луна осветила лицо индейца Джо. Но надо же. Глаза привыкли к темноте, и я неплохо видела обоих мужчин. Голова одного то исчезала, то снова показывалась из ямы. Второй стоял наверху, метрах в двух от машины, и поглядывал по сторонам. Я поплотнее прижалась к земле, но наблюдать продолжала. И о Соньке подумала. А что, если ей придет фантазия меня встречать? Нет. Сонька спит, как сурок, и обо мне думать не думает. Впервые мысль о ее безответственности меня порадовала. «Ну?» — проронил тип, стоявший наверху, и я от неожиданности вздрогнула. Второй вылез из ямы и сказал. «Порядок». Лицо его оказалось в полосе света, и я его, конечно, запомнила. Хотя мне этого совершенно не хотелось. Мое единственное желание в этот миг — очутиться как можно дальше отсюда. Они подошли к машине, открыли багажник и вытащили оттуда что-то большое и тяжелое. Я зажала рот рукой, чтобы не заорать, потому что вдруг поняла — это труп. Выходит, они не грабители могил, а кое-кто похуже. С трудом они потащили труп к яме, и тут произошло самое страшное. Труп вовсе не был трупом. Я отчетливо услышала стон. «Быстрее давай», — сказал один из мужчин, столкнув ногой тело в яму. Оба взялись за лопаты и стали ими ходко орудовать. Волосы у меня буквально встали дыбом, потому что тот в могиле опять застонал. Работали они быстро, через несколько минут яма была закопана, землю притоптали ногами, и один из них бросил другому. «Порядок, поехали». Они сели в машину, развернулись и направились по песчаной дороге в сторону Зайцева. А я заревела от страха, кинулась к могиле и стала ее раскапывать руками, оглядываясь на дорогу и замирая от ужаса при мысли, что те на машине могут вернуться. Мне казалось, или я на самом деле слышала стоны, не знаю. Но ногти на руках я сломала, а в своей работе продвинулась мало. И я побежала. Наверное, изловчилась побить мировой рекорд, потому что через несколько минут была уже возле Сонькиного дома. Он крайний, мимо него проходит дорога. Окна темные. Я влетела в палисадник, вскочила на лавку и забарабанила в окно. Кажется, прошла вечность, прежде чем в доме кто-то заворочился. Я опять стукнула по стеклу и заорала. «Да открой ты, дура!» «Кретка? Ты что ли?» Послышался заспанный Сонькин голос, окно открылось и показалась она сама. «Старзана, что ли? А я уже не жду». «Лопаты есть?» «Лопаты? Зачем?» «Некогда! Где лопаты?» «Во дворе? А ты чего такая, а?» «Шевелись, по дороге все расскажу!» Видно, в моем лице было что-то такое, что Соньку здорово напугало. Она перестала задавать вопросы, кинулась во двор и через несколько секунд выскочила ко мне с двумя лопатами. «Бежим!» — рявкнула я, хватая одну из них и бросилась к кладбищу. Обалдевшая Сонька неслась рядом. «Куда бежим-то?» — прокричала она. «На кладбище!» «Гретка, ты ведь не спятила?» Задыхаясь, проквакала Сонька. «Иду с Тарзана. На кладбище двое закапывают третьего. Он живой, стонал, быстрее надо!» Я летела, не разбирая дороги. Сонька рядом. В белой сорочке, с развивающимися волосами, она здорово смахивала на привидение. Тут Сонька притормозила и крикнула. «Дура! Вырвем его и что на себе потащим?» «Не знаю, не отставай!» «Так ведь машина у нас! Славка явился!» Тут притормозила я. «Возвращайся за ним!» «Он пьян в стельку, пушкой не разбудишь!» «Так чего ж ты мне голову морочишь?» — заорала я и бросилась бежать. «До кладбища и я доеду!» — проорала Сонька. Я кивнула на ходу. «Давай, только быстро!» Сонька бросила свою лопату и точно фурия понеслась в деревню. Впереди показалась ограда. Я лихо перепрыгнула через нее и закружилась, стараясь определить место, где следует копать. В темноте это было не так-то просто. Я пошарила руками. Рыхлая земля под ладонью. Здесь! Послышался звук подъезжающей машины, что меня очень воодушевило. Машина остановилась, и Сонька жалобно позвала. «Гретка, ты где?» «Здесь», — ответила я, не прекращая орудовать лопатой. Сонька подогнала машину к ограде как раз в то место, где несколько минут назад стояла другая машина. Водитель она была тот еще. Хорошо, хоть Славка не видит. Сонька выскочила, извлекла лопату, подобранную по дороге, и принялась мне помогать. Дело пошло быстрее. Копали мы с двух сторон, так что получались как бы две ямы. К счастью, могила была не очень глубокой. «Смотри, не задень его!» — шепнула я. «Гретка, если это дурацкая шутка, я тебя убью!» И тут он застонал. Мы замерли на мгновение, а потом кинулись выгребать землю руками. «Мамочка моя!» — шептала Сонька. «Это что ж такое на свете делается? Вот он!» Вдруг сказала она. «Рука вроде». «Слава богу!» — вздохнула я, но радовались мы рано. Предстояло его из ямы вытащить. Первая попытка успехом не увенчалась. Груз тяжелый, а навыков извлекать из могил несостоявшихся покойников у нас не было. Промучившись понапрасну, мы тяжело дыша, уставились друг на друга. «Он не задохнется», — сказала я. «Значит, мы можем его здесь оставить и ехать к Максимычу. Вызовем скорую и милицию». Сонька вытаращила глаза, а потом сказала. «Нельзя его здесь оставлять. А если эти вернутся?» Мысль эта как-то не приходила мне в голову. Она вдруг придала невероятные силы. Сонька, видимо, тоже прониклась. «Держи его сверху, тяни, а я буду снизу подталкивать». С пятого захода мы его вытащили, что меня, признаться, удивило. Он опять застонал отчетливо, хотя и тихо. «Господи, что же это он никак не очнется, хоть бы помог!» — причитала Сонька, когда мы волокли его к машине. На мужчине было кожаное пальто, мы ухватились за полы и кое-как втянули несчастного на заднее сиденье. Далось нам это очень нелегко. Мы совершенно выдохлись, несколько минут сидели опустошенные, не в силах пошевелиться. Немного придя в себя, Сонька заняла водительское место и повернула ключ. Слабо порычав, мотор заглох. «Только не это!» — взмолилась я. Со второй попытки машина завелась. Кое-как сдав назад и развернувшись, мы поехали в деревню. «Кто здесь из соседей?» — спросила я. «Никого. Я да Максимыч. Герасимовы были, вчера уехали». «Может, сразу в город, а?» «Спятила? Разве я доеду?» Сонька, конечно, права. Водителя она никакой. «Может, в село?» — волновалась я. «Сейчас его дома выгрузим. Ты побежишь к Максимычу звонить, а я его осмотрю. Может, чем помочь сумею». «Ага», — усмехнулась я, но ничего лучше предложить не смогла. Тут мы подъехали к самому крыльцу. Сонька в него бампером ткнулась и чертыхаться начала, но быстро успокоилась. То ли мужчина стал легче, то ли мы малость поднаторели, но вытащить его из машины и занести в дом оказалось не так уж сложно. Вошли в кухню и положили его на пол. Голова его была как-то странно запрокинута. Мне это не понравилось. Но размышлять об этом времени не было. Я уже стояла у дверей, намереваясь бежать к соседу, когда Сонька вдруг позвала. «Кретка, он мертвый». «Что?» «Мертвый, говорю». «Да не может быть!» — охнула я. «Он же стонал, ты же слышала!» «Слышала! Отстонался!» Я села рядом с ней. Пульса нет. И лицо... Да. Лицо у него было... В общем, смотреть на него не хотелось. «Слушай, может, он жив все-таки? Много ты в таких делах понимаешь!» — ныла я. Сонька убежала в комнату и вернулась с зеркальцем. Мы подставили его к самым губам мужчины и стали терпеливо ждать. «Ничего». «Говорю тебе, он мертвый», — сказала Сонька, устало откидываясь к стене. «О, Господи! Чего же теперь делать-то? Дверь запереть, вот что. Зачем? Не знаю, жутко. И окна зашторь. Мне вдруг тоже сделалось жутко. Я торопливо заперла дверь, зашторила окна и опустилась на пол рядом с Сонькой. Мы уставились на покойника. Из одежды на нем, кроме кожаного пальто, ничего не было. Теперь при свете мы могли его разглядеть и ужаснулись. Кто-то над ним здорово поработал. На пальцы рук и ног смотреть было невозможно. Мне стало нехорошо, я зажала рот рукой и бросилась в туалет. Когда я вернулась оттуда, Сонька все еще сидела на коленях, прижавшись ухом к его груди и щупая, как в американском кино, артерию на шее. Увидев меня, подняла голову и сказала: «Мертвее не бывает». Верить в это не хотелось. «Много ты понимаешь, он ведь стонал». «Стонал», — усмехнулась Сонька. «Сначала над ним всяко разно измывались, потом голову разбили. Или наоборот, что, в общем-то, неважно. Потом в землю зарыли, потом, правда, вырыли. Не выдержал человек, помер». «Может быть», — начала я. «Да заткнись ты! Это труп!» Я села рядом и заревела. Сонька тоже носом зашмыгала, потом спросила: «Что делать-то будем?» Я пожала плечами. «Пойду к Максимычу. В милицию звонить». «Погодь, торопиться некуда. Давай-ка покурим». Мы закурили, поглядывая время от времени на труп. И Сонька предложила: «Расскажи-ка мне эту историю вроде как бы милиционеру». Я рассказала. Сонька слушала внимательно, потом криво усмехнулась и заявила: «Полное дерьмо». Я пожала плечами. «Менты нас в гроб гонят». Я покосилась на обезображенное тело и заметила: «Менты — еще полбеды». Сонька зябко поежилась. «Чего ж тогда? Откуда я знаю?» Сонька стала хмуриться и наливаться краской. «Все, ты. Вечно тебе больше всех надо. Видишь, люди что-то зарывают, и шла бы себе дальше. Уж, наверное, они не рассчитывали на то, что какой-то придурок сразу вырывать начнет». «Два придурка», — поправила я. «Я не в счет. Это ты меня с толку сбила. Вот с просоней дала маху. Сиди теперь с покойником. Оторвут нам башку, как пить дать. И по делам. Ох, тяжко мне». «Да заткнись ты!» — прикрикнула я. «Сама заткнись, вляпались! Ух, фашистское отродье!» — буркнула Сонька. «Жидовка недобитая!» — парировала я. Мы вздохнули и заскучали. «Грет?» — позвала через минуту Сонька. «А?» «В милицию нельзя звонить». «Тупому ясно». «Что делать?» «Назад вести», — решилась я. «Где взяли, туда и положим. И забудем». «Не хочу я на кладбище», — запаниковала Сонька. «Хорошо, давай у тебя в погребе зароем». «Свинья ты все-таки! Приволокла покойника!» «Да заткнись ты! Проверь у него карманы. Может, узнаем, кто он». «Зачем?» «А я откуда знаю?» «Вот всегда у тебя так», — проворчала Сонька. Карманы были пусты. Я еще раз взглянула на покойника. Цвет волос из-за крови не определишь, лицо разбито, ухо разорвано, отпечатки пальцев отсутствуют. Тело в тех местах, где его можно было рассмотреть под синяками и ссадинами, без особых примет. Если таковые были, то мы их не увидели. Более или менее уверенно можно было утверждать лишь, что это молодой мужчина. Выходила, могила его останется безымянной. «Ладно», — решилась я, — «поехали». «Может, попозже?» — заскулила Сонька. «Чем скорее мы от него избавимся, тем лучше». «Ну и вляпались, ну и вляпались!» — запричитала моя подружка и тут же совершенно другим голосом спросила. «Медальон заметила?» А я-то надеялась, что обойдется. «Как же!» «Заметила!» — ответила я зло. На шее покойника на толстой витой цепочке висел медальон. В овале две сплетенные змеи. Работа тонкая, вещь оригинальная. И если мои скромные познания со мной шуток не шутят, дорогая. «Надо снять», — сказала Сонька с легкой грустью. Спятила? Убийцы не сняли. Значит, причина была. Вещица заметная. Я бедная женщина. И как я, по-твоему, смогу золото в землю зарыть? Сможешь. Что, я дур какая? Спрячем. В конце концов, его переплавить можно. Золото, оно и в Африке золото. Слышь, Гретхен? Не унималась Сонька. Как-то мы должны компенсировать свои муки. О, крохоборка! Разозлилась я. Что значит гена? За копейку удавишься. Твои-то не лучше. У трупов зубы дергали. Коронки, поправила я. Коронки что, не зубы? И кто бы говорил о копейках? Эта штука денег стоит, слышишь? Мы же не будем им на рынке трясти. Заткнись, рявкнула я и замахнулась. Сонька втянула голову в плечи и зажмурилась. Через несколько секунд приоткрыла один глаз и, убедившись, что драться я не собираюсь, расслабилась. «Ладно, чего ты?» — пробормотала она жалобно. Я махнула рукой. «Делай, что хочешь. Только если тебя за этот медальон потом прирежут, не стани». «Ты мне еще спасибо скажешь», — обрадовалась Сонька, снимая цепочку. «Мы еще...» «Не мы, а ты», — перебила я, мародерка. «Ну, как хочешь. Я этот медальон внукам в наследство оставлю». «Каким внукам? У тебя и детей-то нет». «Может, будут». Сонька ушла прятать медальон, а я грустно смотрела на покойника. «Что же нам с тобой делать-то?» — спросила я задумчиво, но он ничего не предложил. «Славку разбудим?» — осведомилась я, когда Сонька вернулась. «С ума сошла? У Славки язык как помело. Нет уж, мы этого парня сюда притащили. Придется нам его и отсюда нести». Вздохнув, мы ухватились за полы пальто и понесли труп к машине. «Давай в багажник», — сказала Сонька. «Ему теперь все равно». Засунуть труп в багажник оказалось делом нелегким. Мы потратили на это минут 10. «Лопата где?» — спросила я. «В машине». Сонька заняла водительское место, я села рядом, и мы покатили на кладбище, не включая фар. Был второй час ночи, в лесу темень жуткая, а в багажнике покойник. «Гретка», — начала ныть подружка, — «может, все-таки в милицию, а?» «Ты вспомни, как он выглядит. Хочешь познакомиться с теми, кто его так отделал?» Сонька не хотела. Мы остановились возле ограды и вышли. «Хорошо, хоть яму рыть не надо», — сказала Сонька. Мы достали лопаты, открыли багажник, собираясь вытащить покойника, и тут очень отчетливо поблизости хрустнула ветка. Мы замерли, вглядываясь в темноту. Там впереди кто-то был и тоже ждал, замерев. «Бежим!» — выдохнула Сонька, хлопнув крышкой багажника. Мы бросились в машину, пока я лопата засовывала. Сонька завела ее, к счастью, с первого раза. Через несколько секунд мы уже неслись по дороге. «Хвоста нет?» — деловито спросила Сонька. «Нет», — не очень уверенно ответила я, вглядываясь в темноту. Машина притормозила у крыльца, когда Сонька спросила трагическим шепотом. «И что теперь?» Я напрягла мозги. Безрезультатно. Попробовала еще раз с тем же успехом. Положительно, сегодня я ни на что больше не годилась, вздохнула и сказала. «Давай-ка спать. Утро вечера мудренее». Сонька была похожа на выжатый лимон, и возражать силы у нее, как видно, не было. «А труп?» — смиренно спросила она. «Оставим в машине?» «Сдурела? Давай его в чулан». В третий раз за ночь мы ухватились за полы пальто и поволокли покойника в дом. «И чего мы так испугались?» — ворчала я, задыхаясь от тяжких трудов. «Никого ведь на кладбище не было». «Может, не было, а может, и было». «Как хочешь, только я туда больше не поеду». Мы положили труп на полу в чулане, возле самой стены, и прикрыли старой скатертью. «Идем спать», — сказала я. «На ногах не держусь». Мы торопливо умылись и полезли на печь. Лежали рядом, не шевеляясь, и в потолок смотрели. Голова шла кругом, а сна не было. «Гретка», — вдруг позвала Сонька. «А, следы остались». «Что?» — не поняла я. «Следы от машины прямо к нашему дому». «О, господи!» — простонала я, поднимаясь. «Ты куда?» «Следы заметать». Мы вышли из дома, обломили с тополя две большие ветки и наперегонки рванули к кладбищу, волоча ветки за собой. Добежали до развилки, развернулись и помчались обратно. Вся эта суета с покойником здорово действовала на нервы. Вот и спасая людей после этого. Я на Соньку покосилась, она неслась рядом и выглядела полной идиоткой. Я, надо полагать, выглядела не лучше. Ветки мы забросили в огород и вернулись в дом. Я едва стояла на ногах. Лишь только голова моя коснулась подушки, я мгновенно уснула.